Он родился в Токио утром 1 марта 1892 года, или по старинному времяисчислению в час дракона, дня дракона, месяца дракона. И потому его нарекли Рюноски, ибо смысловой иероглиф этого имени «рю» означает «дракон». Когда ему исполнилось 9 месяцев, его мать сошла с ума, и младенца по закону и по обычаю передали на усыновление и воспитание в бездетную семью старшего брата матери, начальника строительного отдела Токийской префектуры Акутагава Митиаки. Так маленький Рюноске утратил фамилию Ниихара и получил фамилию Акутагава, покинул вульгарные кварталы Кёбаси и дом невежественного нувариша из далекой западной провинции и поселился в старинном Ходзио, районе мрачноватых эдосских особняков, единственным сыном коренного столичного жителя, большого ценителя и знатока японской культуры. В небольшом предисловии не место подробностям детских и юношеских лет писателя. Скажем только, что первоначальную и весьма основательную культурную закалку он получает в доме своего приемного отца. Что учится он прекрасно, и со школьных лет увлекается чтением японской и китайской классики. Что в 11 лет он редактирует и оформляет рукописный журнал, который издает совместно с одноклассниками. А с 14 лет принимается читать Франца и Ибсена. И что в 20 лет участвует в литературном отделении так называемой высшей школы, без памяти, без разбора погружается в чтение европейских поэтов, прозаиков и философов, в том числе Бодлера, Стринсберга и Бергсона. В 1913 году Акутагава поступил на отделение английской литературы Токийского императорского университета и вскоре взялся за первые опыты в беллетристике. Но прежде чем говорить об этом, следует хотя бы в самых общих чертах представить себе, как был организован литературный мир Японии того времени и в каком состоянии находилась тогда японская литература. Как это ни странно, в молодой буржуазной Японии, где все, начиная со структуры правительственного аппарата и кончая формой головных уборов железнодорожных носильщиков, дотошно копировалось европейских образцов, в Японии, напряженно стремившейся сравняться с Западом и в материальном, и в духовном плане, организация литературного мира сложилась первоначально в чисто феодальном стиле. Первые мастера новой литературы совершенно уподобились мастерам-ремесленникам. Они объединялись в подобие цехов или кланов, обзаводились подмастерьями и учениками, которых нещадно эксплуатировали, стояли друг за друга стеной и яростно отбивали все попытки посягнуть на их прерогативы. А прерогативы эти были немалые. В частности, все дороги в литературу, то есть центральные литературные ежемесячники, были в их руках. И проскочить через эти заставы без задержки могли либо только одиночки, имевшие протекции непосредственно в журналах или располагавшие достаточными средствами, либо студенты университетов, удостоившиеся чести быть принятыми в соответствующий цех сразу же после первого произведения. Всем остальным не оставалось ничего иного, кроме как войти в ворота, то есть идти на выучку и в услужение к литературному шефу. Но мы не хотим сказать, что такая система имела только отрицательные стороны. Непосредственное шефство маститого писателя над начинающим автором, если отвлечься от феодального антуража, приносило, несомненно, громадную пользу. Не надо забывать, что начинающий стремился в ворота того мастера, которого глубоко уважал, перед которым преклонялся. В стране, где не существовало, да и сейчас, кажется, не существует, издательская редактура, в нашем смысле этого слова, кисть шефа, смоченная красной тушью, могла сделать и делала много доброго в рукописи, принесенной за пазухой. К тому же такая организация литературы, как рабочая система, продержалась в чистом виде сравнительно недолго. И к тому времени, когда в литературу вошел Акутагава Рюноске, она приняла уже гораздо более цивилизованные формы. И когда в